Я не знал, сколько прошло часов. Голоса тучи звучали во мне все громче, все отчетливее. Я напряженно пытался взглянуть, наконец, на мир сквозь многофасеточные глаза парящих над Новым Крымом чудовищ. И мне показалось, что я почти уже вижу перебегающие нелепые двуногие и двурукие фигурки, когда слух буквально распорол скрежет железных петель, показавшийся мне в тот момент нестерпимо громким. На пороге стояла Далька. Пистолет в ее руке вонял свежим порохом и разогретым металлом. Она швырнула к моим ногам связку одежды. «Рус, одевайся!» Я тупо таращился на нее, словно сомнамбула. И тогда она, всхлипнув, вцепилась мне в плечи, затрясла, словно плюшевого медведя. «Рус, Рус, ну очнись же, ну пожалуйста!» Кажется, она плакала. Ревела в голос, судорожно дергая меня так, что голова моя бессильно моталась из стороны в сторону. «Сейчас, сейчас!» — бормотал я. «Ты не сердись, Сава, Сава!» Детское прозвище из Винни-Пуха вечной книги. Из той, где на форзаце нарисована карта леса, подписанная в рамке «Рисовала Сава». «Ох, ох, ну что же ты наделал?» Кое-как ей удалось поставить меня на ноги и выволочь из карцера. Мы оказались между сараями, наполовину охваченными огнем. И в сознание мое ворвался яростный рев штурмующих позицию хенкелей. «Валенштейн!» Он понял, что операция провалилась, и сделал то единственное, что требовало от него сухое, холодное военное воспитание, образцового, до определенного предела, имперского офицера. Он ударил по известным ему координатам. Мы не вызывали огонь на себя, как положено в военно-патриотических фильмах. Однако огонь сам нашел нас. «Бежим!» — взвизгнула Далька прямо мне в ухо. И мы побежали сквозь пламя, сквозь разрывы, сквозь вой режущих воздух осколков. Туча над нашими головами исчезла, сменившись горящими облаками, словно их пропитали напалмом и подожгли. Ферма пылала, вернее, пылали оставшиеся от нее жалкие останки. На земле я увидел тела в форме федералов, а Далька с неженской силой все тащила и тащила меня прочь, сквозь весь этот ад, пока вся мощь имперской истребительной машины старательно обращала некогда зеленое, цветущее и прекрасное место в зеркало из расплавленного грунта. «Где мой отряд? Все мои люди?» Но транс и слияние с тучей так просто не проходят. Последнюю сотню метров Далька в буквальном смысле тащила меня на спине. И, наконец, мы оба без сил свалились в узком овражке, оставив позади гудение огня и гром разрывов. Свалились и вперились друг в друга полубезумными, застывшими взглядами. «Даля! Сава! Рус! Ну что же ты, Рус?» Она плакала. Слезы чертили белые бороздки на покрытых копотью щеках. «Опять попался, да?» Я постарался улыбнуться. «Дряна хитрая стерва!» «Она хотела меня убить», — вдруг отчетливо произнесла Далька, усилием воли подавляя рыдания. Когда позвала и вытащила пистолет. «Наверное, это был единственный способ заставить тебя говорить. Я права?» Я кивнул. Только всегда отличалась проницательностью. И только случившееся со мной осталось для нее скрытым. «Я поняла», — бесцветным голосом человека, у которого только что рухнул весь мир, проронила Даля. «Рус, я оплакала тебя. Думала, что ты...» А потом узнала, что таки нет. Дариана боялась тебя, она... Сава, нам надо убираться отсюда, найти укрытие. Не знаю, в курсе ли ты, но Дариана запланировала тотальный геноцид всех наших на Новом Крыму. Всех русских. Остаться должны только переселенцы, не зря их стянули в Севастополь. Остальных, ну, ты знаешь. Поля скелетов, как на Иволге. Как на Омеге-8. Далька зажала рот, перепачканный ладонью. Сейчас туча обрушилась на имперцев, но не только на них. На защитников Сибири тоже. Даля, ты можешь что-нибудь сделать? Ты была с Дарианной, есть ли... Рус, я не имею власти над тучей. Она опять плакала изо всех сил, стараясь, чтобы голос не дрожал. Никто не имеет, кроме Дарианы, только она. Неудивительно, мрачно сказал я. Тоже доверит кому такое сокровище. Даля, нам надо выручить моих людей и... Твоих? Имперцев? Фашистов?» Она в ужасе отдернулась. «Да какие они фашисты? Они и слова-то такого никогда не слышали, ибо книг не читают. Обычные солдаты, ни ангелы, ни демоны, ни каратели, ни гестапо. Без империи нам не справиться с матками и дарианой, Даля. А свобода? За что мы тогда боролись, Рус? Приди в себя! Я давно пришел, потому-то и вступил тогда в ряды, потому что диверсиями и редкими терактами мы ничего и никогда бы не добились. С террористами не ведут переговоров, их уничтожают. А иногда их выстрелы, как Гаврила Принципа, дают повод к мировым войнам. Но давай сперва выберемся отсюда, а потом уже потолкуем». «Почему ты мне ничего не сказал?» Она гневно уперла руки в бока. «Почему ты обо мне совершенно не подумал, что я должна была чувствовать, тебе все равно?» «Савва», — я умоляюще вытянул руку, — «поговорим об этом чуть позже, ладно? Но ты ведь все-таки поняла меня, правда?» «Правда», — она отвернулась. «Мой любимый человек не мог быть предателем. Голова верила, а сердце...» «А сердца, извини, нет. А потом тот случай в бессильне. Ты же меня тогда из облака вынес, нет?» «Но тут и сердце вовсе вверх взяло. Правда, на Омеге я ж тогда чуть за тобой в реактор не прыгнула». «Девушки. Они будут говорить о любви, даже сидя на краю воронки, когда кругом все горит и взрывается». Я поднял взгляд. Небо затянуло дымом, но это обычный дым, а не туча. И внутренний мой слух, слух биоморфа, тоже молчал. Дариана отправила всех созданий на штурм имперских позиций. «Даля, где мои люди? Я ими командовала и не брошу их». «Это смерть, Рус!» — почти в истерике выкрикнула Далька. «Глянь назад!» «Там от фирмы не осталось уже почти ничего». «Где их держали?» — гаркнул я. «В бункере под сараями. Веди». Я поднялся. Слава богу, ноги уже держали нормально. Я твердо знал, что без ребят я отсюда не уйду. И не важно, что на них имперский камуфляж, а на броню припаян распяленный орел с венком и солнцем. И я их вытащу. Далька взглянула мне в глаза и отчего-то вдруг перестала возражать. «Оставайся здесь». «Но уж нет». Взгляд у нее привычно полыхнул ведьминым пламенем. «Я покажу, ты же не знаешь». Хенкели уже убрались. Развалины фермы догорали. И вокруг не было видно ни одного живого человека. Оставались только мертвые в форме федералов. Но немного. Правда, лежал здесь еще один труп, заставивший меня вздрогнуть. Лемур. Настоящий лемур ZT-5. Выходит, Дариана не соврала, она и в самом деле сумела притащить сюда этих бедолаг. Сумела заставить их нанести пси-удар, отправивший в нокаут весь мой отряд. Счастье, что на массовое применение этого способа явно наложены какие-то существенные ограничения. Иначе война оказалась бы проиграна, еще не начавшись. Прикрывшись от палящего жара, мы пробрались к сараям. Вернее, к тому месту, где они находились еще совсем недавно. Ну, понятно, не ветхие и покосившиеся деревянные строения, как в исторических книгах и реконструкциях, но легкие ангары из прочных сплавов. Однако увидели там лишь груду развалин. Хорошо еще тут не погулял огонь. Один мощный взрыв разнес стены и перекрытия на мелкие кусочки, разбросав их далеко окрест. Ничего зажигательного сюда, по счастью, не угодило. И взрыв, похоже, обычный, не термобарического боеприпаса. Сюда. Далька уже отбрасывала искореженные, почерневшие уголки каркаса. Открылся железный люк, совершенно средневекового вида, запертый толстым стальным болтом. «Ребята, выходи!» — крикнул я вниз на общеимперском. В темноту, ощутимо пахнущую людской болью и страданием. Первым появился Микки, раздетый до пояса с несколькими рубцами от ременной плети. На себе Финн тащил бесчувственного Гюнтера. Следом стали выбираться и остальные, все живы, правда сильно попятнаны. На многих непонятные ожоги и багрово-синюшные синяки, словно от мощных присосок. «Господин лейтенант, по вашему приказанию...» Начал было Микки, однако я только рукой махнул. «За мной, отсюда надо уходить». Кое-кто из десантников начал нехорошо коситься на Дальку, и мне пришлось для внушительности показать кулак. Из одежды многим оставили только исподнее. Разумеется, никаких средств связи. И что теперь было делать? «Я знаю, что вдруг холодно», — отчеканила Далька. «Давайте за мной, я достану вам рацию». Новости Народной Демократической Федерации 30 планет. Передают все сети, все каналы. Наше чудо-оружие приведено в действие. Полный разгром имперско-фашистских захватчиков на планете Новый Крым. Мы давно ждали этого дня, когда наши героические бойцы сдерживали натиск озверевших имперцев на Шайтане, когда стояли насмерть у стен Северного. Мы ждали, и мы знали, что недалек тот день, когда наступать станем уже мы, когда народно-освободительная армия нанесет подлому агрессору сокрушительный удар. И вот этот день настал. Уже давно наши ученые работали с захваченными биологическими образцами тех созданий, что оказались на Новом Крыму и были уничтожены нашими интербригадами. Мы научились выращивать их и управлять ими. И сейчас настал час нашего отмщения. Сотни тысяч и миллионы специально выведенных боевых существ обрушились на имперские позиции. В ужасе вражеские солдаты выскакивали из убежищ и тотчас же погибали. Наше новое оружие не знает пощады. В считанные минуты была рассеяна и истреблена целая дивизия имперской армии. Элитная первая моторизованная дивизия. На руках служивших в ней извергов кровь невинных жертв Босфорта и Жлобина. Сегодня они встретили свой рог. Их настигло возмездие. Наши части сняли блокаду Приволья. Увы, в последнем приступе бессильной злобы имперско-фашистские палачи использовали чрезвычайно опасные секретные ядовитые газы, пытаясь задержать атаку нашего чудо-оружия. Напрасные надежды. Однако под смертельную волну попало гражданское население Приволья. Сейчас на месте катастрофы работают наши спасательные отряды. Свежие части, что не час, прибывают в Приволье. Отсюда начинается наше наступление. Скоро гордые знамена Федерации взовьются над Владисибирском. Мы вернем себе все, пока еще удерживаемое врагом на Шайтане. Наше чудо-оружие прекрасно умеет отличать друзей от врагов. Заслуга наших ученых-биологов, уже представленных товарищем Дарианой Дарк, к высоким правительственным наградам. Наше оружие целиком и полностью безопасно для мирных граждан. И имперцы отныне будут трепетать при одном только воспоминании об этом. Диктора сменяет хор. С боем взяли мы Приволье, город весь прошли. И у последней улицы название прочли. А название такое, прямо слово боевое. Владисибирь, улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Владисибирь, улица по городу идет. Владисибирь, улица нас на восток ведет. Имперские новости. За истекшие сутки особых изменений на фронтах не произошло. Наши части на планете Шайтан улучшали свое расположение, вели разведку боем и осуществляли общее слаживание. Ракетные и авиачасти наносили удары по занятым неприятелям рубежам. На планете Новый Крым наши войска прочно удерживали ранее занятые позиции, готовясь к решительному приступу и овладению городом Приволья, последним оплотом инсургентов на крупнейшем острове планеты Сибирь. Пропаганда мятежников настойчиво распространяет слухи о неком чудо-оружии, отчаянно пытаясь поддержать стремительно падающий боевой дух войск самопровозглашенной Федерации. Но надежды на это тщетны. Сказки о неком оружии возмездия не способны обмануть даже малолетних детей. Очень скоро закон и порядок восторжествуют на всем пространстве единой империи человечества, как никогда сплоченного вокруг его императорского величества, кайзера Вильгельма. Возобновлены контакты с представителями цивилизации Слайм с целью окончательного пограничного размежевания в секторах 19 и 21. В знак доброй воли империя передает цивилизации Слайм для разработки три изначально маркированных нашими звездопроходцами системы, где имеются лишь непригодные для освоения человечеством газовые гиганты, в которых, тем не менее, заинтересована цивилизация Слайм. В обмен наши партнеры по переговорам представляют нам одну звездную систему с землеподобной планетой, пригодной для колонизации, и обязуется поставлять топливные компоненты, которые будут производиться на вышеупомянутых газовых гигантах. Переговоры прошли в атмосфере полного единства и взаимопонимания. Сегодня пресс-служба императорского генерального штаба официально опровергла слухи, инспирированные пропагандой инсургентов из так называемой Федерации 30 планет и распространяемые некоторыми безответственными работниками средств массовой информации пограничных секторов и особенно независимых планет о том, что наши вооруженные силы якобы получили предупреждение разведки о том, что сообщество Дбиго сосредотачивает свои силы вблизи границы с империей в районе 8 и 11 секторов, охваченных на сегодняшний день сепаратистским движением. В этой связи стали упорно муссироваться слухи о близости войны между империей и сообществом Дбиго. По этим слухам, первое, сообщество Дбиго якобы предъявило империи претензии территориального и экономико-экологического характера, и теперь ведутся переговоры о заключении нового договора между империей и сообществом Дбиго. Второе. Империя будто бы отклонила эти претензии, в связи с чем сообщество Дбиго стало сосредотачивать свои силы у границ империи с целью нападения на империю. Третье. Империя, в свою очередь, стала усиленно готовиться к войне с сообществом Дбиго и сосредотачивает войска у границ последней. Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в императорском генеральном штабе и министерстве пропаганды все же сочли необходимым уполномочить службу информации главной вещательной корпорации заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных империи сил, предателей человеческой расы, заинтересованных в развязывании межцивилизационной войны. Стоящие за этими слухами предатели и отщепенцы надеются столкнуть империю и сообщество Дбиго и за счет этого удержать так называемую независимость своего бандитско-террористского анклава. Служба информации главной вещательной корпорации со всей ответственностью заявляет, что первое. Сообщество Дбиго не предъявляло и не предъявляет империи каких-либо претензий. Как не предлагало и не предлагает оно и заключение какого-либо иного договора в дополнение к уже существующему договору о размежевании и невмешательстве в дела друг друга. Второе. По данным империи, сообщество Дбиго также неуклонно выполняет все положения данного договора, как и империя. Ввиду чего, по мнению имперских кругов, слухи о намерении сообщества Дбиго порвать пакт и предпринять нападение на империю лишены всякой почвы. Третье. Империя, как это вытекает из ее миролюбивой политики, соблюдала и соблюдает условия пакта с сообществом Дбиго, ввиду чего слухи о том, что империя готовится к войне с вышеупомянутым сообществом, являются лживыми и провокационными. Четвертое. Проводимые сейчас перегруппировки имперских войск и призывы запасных вытекают из необходимости проведения операций по восстановлению конституционного порядка на территории 8, 11 и ряда других пограничных секторов, и таким образом изображать их как враждебные сообщества Дбиго по меньшей мере нелепо.